Часть вторая. Слон в муравейнике. Так, теперь о главном. У нас до сих пор нет четких предположений, какие последствия должен вызвать объект. Нет даже достоверных прогнозов. А если он ничего не вызовет? По принципу ветки. Тогда бы его и не было. Поймите, дело не в физическом эффекте. Это информационное оружие, чисто информационное. Под объектом мы понимаем только то, что способно оказать воздействие на принятие решений на достаточно высоком уровне. Либо мы не поймем, какое, и тогда изменения пойдут стихийно, и, возможно, не в нашу пользу. Либо мы поймем и используем это событие именно с выгодным для нас эффектом. То есть вы полагаете, объект действует по кем-то заложенной в нем программе? Программой может быть сам объект. Любая мелочь, которая может оказать воздействие. В конце концов, почему они уверены больше нас, что Дрозд в Брянске? Откуда утечка? Это мы сейчас тоже проверяем. Помните, у нас мало времени. Мы даже не знаем, насколько мало. Фрагмент расшифровки журнала АУД 1230638. Глава первая. Деловые люди. «Сядьте в кресло», — жестко сказал Мозинцев, указав стволом боярда в нужном направлении. «Удивительно. С пестиком и навы. И откуда он достал эту семейную реликвию?» Виктор Сергеевич спокойно подошел к креслу и сел, откинувшись на высокую спинку, положив руки на подлокотники. «Нервы, Егор Николаевич. Ствол без глушака, дом хрущевский. Услышит». «Не верите, что я выстрелю?» «Верю». «Штырку-то кто замочил?» «Штыру я не мочил», — внезапно охрипшим голосом воскликнул Мозинцев. «Штыр дурак. Ему дали куш, он должен был на дно лечь. А он марафет достал и коньки отбросил». «Ну, а следствие прорабатывает версия насильственной смерти». «Кто сказал?» «Егор Николаевич, нет у вас одного знакомства. Кстати, о том, что я пошел к вам, знают. В вашем возрасте бега ударятся. Заодно заведите себе нормальный ствол. Лучше ТТ, он мощнее. А потом выкинуть не жалко». «Откуда такие познания у компьютерщика?» «Там, откуда я прибыл, у всех такие познания». «Спрут, смотрели с комиссаром Катани?» «Тихое и скромное место по сравнению с нашим РФ». «РФ это что?» «Российская Федерация». «Вы же купюры-то перекупили, видели?» «Союз распался. Начался, как пишут в газет, криминальный передел собственности». «Так мы продолжим за наш бизнес? Тогда ствол уберите». «Ладно». Мозинцев сунул пистолет в карман жилетки. «Бежать вам все равно некуда. А насчет бизнеса мы и так знаем, где диск. В камере на вокзале. Даже номер ячейки знаем». «Отлично. Взрывотехников уже послали?» «Каких взрывотехников? Ну я же не такой дурак. Заминировано там». «Ой, только не надо говорить, что вы бывший офицер ГРУ. Не верю». «Не офицер». «Это, Егор Николаевич, обычные реалии нашего бизнеса. Взрывать друг друга, киллеров нанимать на худой конец, просто с гранатой в бардачке ездить. Для безопасности. Что, не верите?» «Зря. Вас бы к нам на недельку. Беспредел у нас в натуре. Вся страна между бандитов поделена, да еще и террористы. Вот только что вы по телеку смотрели в Пакистане, ну то теперь у нас. Пояс шахида, знаете? Берут пояс, зашивают взрывчатку, шарики, чтобы осколков побольше, промывают мозгу бабе, чтобы ничего не соображало, надевают поясы, куда народу больше? В метро, на базар или еще куда? Это что, как Индиру Ганди, что ли? Какая Ганди? У нас тут этих Ганди. Вы знаете, что у нас две войны в Чечне, резня в Абхазии и в Средней Азии войны? Не верю. Фуфло это. А в XP верите? Ладно. Сейчас дам вам код, идите вскройте ячейку. Нет вас, нет проблемы. Мозинцев в упор смотрел на Виктора, и было трудно понять, о чем он думает. Внезапно он улыбнулся. Хорошо. Приятно с умным человеком дело иметь. А раз так, то вы понимаете, что в Союзе вам делать нечего. Предлагаете выезд? И как? Элементарно, Ватсон. Вы же сказали, что как честный человек. Готовы жениться на Инге Лацман? Женитесь, и вы живете легально, как родственник. Фиктивный брак? Ну, это как договоритесь. Хотя вряд ли она откажется от миллионера. Я уже миллионер? Сбылись мечты идиота? Ну, практически да. Практически да не бывает. Капусту срубить всегда риск. Что за капуста? Портретики президентов США на зелененьких бумажках. У вас не ценится? Ценились. До григорианской эпохи. Сейчас счастье не миха в количестве. Как везде. Тогда уж сразу, во сколько вы оцениваете ваши доли? Не волнуйтесь, делить не придется. Все перетерто, каждому определено. Вы получите не меньше миллиона, мало? Ну, денег много не бывает. А я вас не ошибся, Виктор Сергеевич. Но если на вашей бумажке РФ вы еще могли найти другого покупателя, то на систему нет. То есть вы уверены, что других нет, в том же Брянске? Откуда, милейший вы наш? Ну, разве что в Полпинке. То есть монету подкинули мне тоже вы. Типа Бендер-Корейка, грузите апельсины бочками. Какую монету? А что, Инга про нее не рассказывала? К черту Ингу, раздраженно обрезал Морозов. Монета с вами? Пожалуйста, ответил Виктор и полез в карман. Без резких движений. Егор Николаевич, вам не кажется, что если бы я шел к вам не как к партнеру, то сначала бы хлопнул вас, а потом ушел? Берет и кугуар у вас, конечно, не достанешь, а вот волыны даже у малолеток сыщутся. Вот монетка, зацените. Мозинцев осторожно левой рукой поднял с журнального столика трюльник и повернул его орлом. Глаза его расширились. Что это? Если я верно понял, то не один вы охотитесь за бриллиантами тещи. Да хватит тут клоуна строить. Удивляюсь, как вы еще живой. Что вы об этом знаете? Как и вы, ничего. У вас там в прошлом в 30-х царь был? В нашем мире нет. Виктор Сергеевич, хватит тянуть кота за хвост. Вам известно о параллельном мире, где в 30-х в России царь, капитализм, Белая гвардия или еще кто там? По глазам вижу, известно. Известно. Фашисты там. Какие фашисты? Немцы? Наши фашисты. После падения демократического правительства Колчака, организовавшего массовый голод. А немцы в союзниках подговаривают вместе напасть на Англию. Чего-чего? Ну, вы хотели знать историческую правду, вот и знаете. На моем месте стали бы об этом говорить? Об этом, не об этом. Что еще подозрительного заметили? Сегодняшний звонок на Тринитрон с вызовом в лес на Володарке не вы устроили? Мозинцев с минуту сидел неподвижно, глядя на Виктора. Затем неожиданно снова обрел дал речи. Не мы. Рвать вам надо отсюда. Сегодня же. С диском в Москву, там в ЗАГС. Потом напишите признание, что мигрант из Германии. Вас моментально вышлют. Все будет, подтверждение будет немецкий документ. Ну все. В Германию на ПМЖ? Вам не нравится? Я тут по вашему интернету пошарился. Чем-то там ультраправые раздухарились. В одного фюрера я уже там видел в 58-м. Так что мне это не прет. В Канаде как-то поспокойнее. С деньгами можно, хоть в Новую Зеландию. Мозинцев подошел и потыкал кнопки. Это я говорю, он и меня. Срочно сюда с машиной, потом объясню.